Глава 11. Мы с Калифроном поднялись в небо выше облаков и полетели навстречу боевым дирижаблям. Дракон понимал, что ему предстоит, поэтому я чувствовал его азарт, нетерпение и злость, клокочущую внутри. Он жаждал сражений. Благодаря низким кучевым облакам мы беспрепятственно добрались до дирижаблей. Огромные, похожие на летающие крепости, они медленно плыли над деревьями, направляясь в сторону нашего лагеря. С их боков выступали артиллерийские орудия, а толстая металлическая броня сверкала в редких лучах солнца. «Пора, Калифрон!» — отправил мысленный сигнал и сильнее вцепился в ремень. Дракон взревел и, сложив крылья, полетел вниз, прямо на первый дирижабль. Вцепившись в жесткий корпус когтями, он начал поливать его пламенем. Металлический корпус почернел, но выдержал пламя. Однако мощные когти сделали дыры, сквозь которые со свистом начал вырываться гелий. В это время корабли, что следовали за ним, начали обстреливать нас. «Вверх! Быстро вверх!» — мысленно заорал я, когда в полуметре от шеи Калифрона пролетел снаряд. Дракон послушно рванул вверх и скрылся в облаках. Он шумно дышал и мелко дрожал от адреналина. Между тем, османы продолжали нас обстреливать. Они не видели дракона, поэтому снаряды летели в разные стороны. Но есть большая вероятность, что они случайно в нас попадут. Поэтому нужно действовать, а не прятаться. Я велел дракону спуститься и продолжить уничтожать врагов. Дракон пронзительно взревел и вновь вынырнул из молочно-белых облаков навстречу огромным металлическим дирижаблям. Почти одновременно враги выпустили в нас залпы шрапнели и ракет. Дракон ловко сманеврировал между снарядами и вцепился в бок еще одного дирижабля, с легкостью раздирая обшивку и поливая его пламенем. Дирижабль вспыхнул и начал терять высоту. Внутри него послышались взрывы. Люди в отчаянии выпрыгивали из летательного аппарата, хотя он находился на огромной высоте. Вдруг прямо мимо моей головы пролетел снаряд и вонзился в крыло Калифрона, оставив в ней кровоточащую рану. Дракон запрокинул голову и издал яростный крик боли. Я пытался его успокоить, но он больше не слушал меня. Его глаза загорелись жаждой мести. С трудом махая раненым крылом, он взмыл над дирижаблем и в следующее мгновение обрушился вниз. Он раздирал дирижабли когтями и зубами, без конца поливая огнем и почти не обращая внимания на атаки османов. Я вцепился в шею Калифрона изо всех сил, чувствуя, как мышцы просто каменеют от напряжения, и больше не предпринимал попыток управлять драконом. Он сейчас в такой ярости, что просто не услышит меня. Нужно просто довериться ему и ждать, когда все закончится. Вскоре еще два дирижабля начали быстро снижаться, отчаянно дымя. Но даже сейчас османы не переставали стрелять в дракона, который истекал кровью, но все еще держался и даже не думал отступать. Вдруг над третьим дирижаблем появилась зеленая печать. Это ловушка. «Назад, Калифрон, назад!» Отправил усиленный мысленный сигнал и принялся дергать ремень, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. В этот раз дракон меня послушал. Тяжело дыша и стараясь беречь больное крыло, он поднялся в облака. Остался один дирижабль, но и он мог принести много проблем. Поэтому нужно придумать, как с ним справиться. Отправлять раненого Калифрона в ловушку не стоит. Это может быть смертельно не только для него, но и для меня. Нужно действовать по-другому. Я распахнул полы полушубка и бегло осмотрел патронтаж, что висел на поясе. Запас имелся хороший, но все эти зелья бесполезны против металлического боевого дирижабля. Если только... «Спустись прямо над дирижаблем», — велел я и приготовил несколько пробирок. Калифрон сделал круг и вынырнул из облаков прямо над дирижаблем. Я откупорил сразу три пробирки и принялся поливать сверху. Это было разъедающее прикосновение. Зелья явно не хватит для того, чтобы нанести серьезный урон железному гиганту. Но оно может повредить какие-нибудь важные механизмы. Однако дирижабль летел как ни в чем не бывало, а снаряды продолжали пролетать мимо нас. Одно хорошо, пропала зеленая печать. Не знаю, что именно произошло. Возможно, погиб маг, который создал ловушку. «Последний рывок, Калифрон!» «Ты должен уничтожить врагов!» Собрав остатки сил, дракон спикировал вниз, прямо на сверкающий бок корабля. Он с размахом врезался в него, и принялся когтями разрывать обшивку и крушить механизмы, одновременно поливая огнем. Из пробоины вырвался густой черный дым. Экипаж в панике бросился к спасательным тросам для спуска. Но дракон продолжал неистово поливать корабль и не давал шанса на спасение. Вдруг дирижабль потерял высоту и резко полетел вниз. Слышались панические крики. Люди выпрыгивали из дирижабля, а спастись никому не удалось. Пару человек дракон схватил зубами, и я явственно услышал звуки разламываемых костей и раздираемой плоти. Объятый пламенем дирижабль рухнул на землю, и вверх взметнулся огонь и черный дым. Клифрон победоносно взревел и взмыл в небо. Я не стал мешать ему радоваться победе. Он заслужил. Дракон делал такие пируэты, будто и не был ранен. Он то поднимался высоко к солнцу, то резко пикировал вниз. Только через полчаса я велел ему сесть на открытое место, на замерзшей реке, и занялся его ранами. Дракон явно не привык, что человек относится к нему по-доброму, поэтому с удивлением следил за тем, как я обрабатываю его раны и поливаю их зельем исцеления. Чуть позже, когда раны затянулись, я позволил ему поохотиться. Он пролетел над лесом, зорко следя за тем, что внизу. Вот мы увидели трех оленей, которые рванули по лесу, увидев его черную тень. Шанса спастись у них не было. Сначала Калифрон обдал их струей огня, а затем схватил одного зубами, а остальных двоих когтями, и с силой сжал. Ел он их прямо на лету, смачно разжевывая еще теплую плоть. Когда с трапезой было покончено, мы продолжили осматривать округу и вскоре заметили большой аэродром. На нем стояли два дирижабля. Наверняка те, что попались нам навстречу, тоже летели отсюда. Мне не надо было объяснять дракону, что делать. Он навсегда запомнил сверкающие металлические бока кораблей, которые причиняли ему боль. Пока он поливал огнем дирижабли, я применил свое новое зелье для османов, которые высыпались на улицу и принялись стрелять в нас. Ядовитый газ. 7 стеклянных пробирок вдребезги разлетелись, ударившись о каменные плиты аэродрома. Видимо, ядовитый газ быстро распространился по воздуху. Османы сначала не поняли, что случилось, но когда друг за другом начали падать и биться в конвульсиях, ринулись в разные стороны. Однако сильнодействующий яд настигал их даже в зданиях, куда они забегали. Прошло не больше 20 минут, когда с врагами было покончено. Мы с Калифроном еще немного покружили над местом побоища и полетели в сторону нашего лагеря. «Молодец! Ты наказал своих мучителей и помог мне!» Я прижался к его шее и погладил кожу за ушами. Там она была мягкая и теплая. Дракон довольно заурчал и чихнул искрами. После произошедшего мы стали еще ближе. Оставив дракона на поляне, я пешком двинулся к воротам. После схватки в небе у меня болели все мышцы, будто я сам раздирал металлические бока дирижаблей. А все потому, что я будто стал единым целым со своим питомцем и просто каменел от напряжения, хотя и не мог помочь ему в бою. Узнав о том, что произошло, генерал Грибоедов первым делом велел доложить связистам о случившемся в генеральный штаб, а затем поблагодарил меня за службу и вручил кортик, рукоять которого была украшена красным драгоценным камнем. Приятно, ведь наверняка это была его личная вещь. «Но Филатов удивил!» — в который раз повторил генерал, пожимая мне руку. «Это ж надо, всю вражескую эскадрилью уничтожил! Ведь без подготовки, а так, походя! Но молодец! Я тебя к ордену представлю! Вот увидишь, еще генералом станешь!» «Генералом, пожалуй, не стоит», — улыбнулся я. «Это уж как наш государь решит. Он героев любит и щедро вознаграждает», — понизив голос, пояснил он. «Да, я знаю», — кивнул я, вспомнив о всех дарах, что получил от императора, в том числе о поместье с виноградником, в котором даже побывать не успел. Как оказалось, про аэродром уже было известно, но он находился далеко и уже на территории Османской империи. Поэтому до него не могли добраться. Мой быстро летающий питомец доставил меня туда, куда пешком мы бы добирались не одну неделю. «Что решили насчет отряда, который должен найти секретное оружие?» — спросил я у Орлова, с которым мы зашли в столовую и сели за стол с подносами, полными еды. «Ничего не решили», — недовольно проговорил он. «Генеральный штаб не верит в наши силы. Мы получили приказ ждать подкрепления». Завтра уже должны прибыть какие-то высококлассные бойцы. Не знаю, кто это такие, но сильно сомневаюсь, что они лучше моих людей. Есть хоть какая-то информация, что это за секретное оружие?» — спросил я, отламывая ложкой кусок голубца. «Нет, даже твоя сыворотка правды не помогла. Все знают, что там что-то есть, но все на уровне слухов. Знаем только, что привезли это в катакомбы, под большим секретом. Это что-то было в деревянном ящике, закрытом руническими символами». «То есть это не просто оружие типа бомбы, а что-то, что имеет отношение к магии?» «Скорее всего, к ведьминской магии. Именно поэтому генеральный штаб против того, чтобы мы сами туда лезли. Интересно, что же это может быть такое? Я бы очень хотел участвовать в операции. Но если Орлова не поставит командиром, то никто меня с собой не возьмет. Хотя теперь у меня есть дракон, который может послужить хорошим подкреплением. Мы полетим перед отрядом и будем оказывать помощь сверху. Да, именно на этом и буду настаивать. После ужина я наведался в госпиталь. Главный лекарь признался, что уже волновался за меня, ведь в последнее время я почти не заходил в госпиталь. Как оказалось, обо мне вспоминали не только лекари, но и больные, которым я помог. В том числе османские пленные. Один из них до сих пор лежал в изоляторе, и когда я зашел к нему, сполз передо мной на колени и хотел расцеловать мою обувь, но я не дал. Даже врагов нужно уважать. Тогда он вытащил из кармана своих брюк высохший корень растения и протянул мне. Он что-то говорил, но я не понимал ни слова. Вдохнув эфир травы, я понял, что это монороз под названием «Черный коготь». Точно такой же эфир я использовал в прошлой жизни для создания эликсира удачи. Откуда Осману известно об этом? Удивительно. Я принял подарок и, проверив заживающую рану, вышел из изолятора. Когда проходил через большую палату, ко мне подошел один из бойцов Орлова. Его контузило при атаке на османский лагерь, поэтому он был здесь. «Александр Дмитриевич, я бы хотел с вами поговорить», — шепотом сказал он. «О чем?» «Давайте отойдем куда-нибудь, не хочу, чтобы кто-то слышал». Он махнул мне рукой и первым двинулся к выходу. Я последовал за ним. Мы прошли через приемно-распределительное отделение и зашли в каморку, где персонал оставлял свои вещи. «Я вам сейчас кое-что покажу, только вы не смейтесь», — попросил он и принялся снимать штаны. «А может, не надо?» — с сомнением спросил я и взялся за ручку двери. «Мне больше некому обратиться», — извиняющимся тоном сказал он. Спустил штаны и повернулся ко мне задом. На левой ягодице мужчины густо росла жесткая коричневая шерсть. «Вчера появилась, и так быстро растет!» — пожаловался он. «А еще чешется, очень чешется. Как думаете, что это может быть?» Я присел и внимательно оглядел волосатое пятно. Размером оно было с небольшое блюдце. Края неровные, шерсть похожая на медвежью. «Раньше волосатостью не страдали?» — на всякий случай уточнил я. «Никогда! Поэтому и тревожит меня это. А кому показать даже не знаю, засмеют». «То есть пятно появилось после нашего похода в османский лагерь?» «Да. Неужели там какую-то заразу подцепил?» «Пока не знаю». Я поднялся на ноги и осмотрелся. На полках лежали шприцы в упаковках. Взял один, вытащил иголку и велел. «Дайте сюда руку. Мне нужна ваша кровь». «Зачем?» — настороженно спросил он. Но руку протянул. «Посмотрим, что за заразу вы подцепили». Исследование эфира крови не дало ответа, откуда внезапно появилась растительность. Если раньше я бы долго думал и пытался понять, что это может быть, то теперь почти был уверен, что это дело рук ведьмаков. Кто знает, в какую ловушку угодил маг, когда мы боролись с османами. Однако пугать его я не хотел и сказал, что подумаю, как все исправить. Вернувшись в свой дом, я разложил все, что было в чемоданах, в поисках эфиров, которые могут помочь бедняге с шерстью. Судя по тому, что пятно так быстро появилось и шерсть так сильно разрастается, через пару дней маг весь будет покрыт ею. Неизвестно, какие еще проблемы у него могут возникнуть. Обнюхав все пробирки и раскрыв все коробки и бутыльки, я понял, что у меня с собой нет ничего, что помогло бы справиться с неизвестной болезнью. То, что это ведьмино проклятие, я верил с трудом. Зачем на кого-то насылать волосатость? Чего добивался ведьмак, который решил таким образом наказать нападающих? Странная история. Порывшись в своей внутренней лаборатории, я составил рецепт средства, которое приведет к облысению. К сожалению, мужчина потеряет все волосы на теле, а не только на ягодице. Но ведь это лучше, чем ходить как обезьяна. Однако с собой у меня не было нужных эфиров, поэтому ему придется потерпеть до отъезда в Москву. Перед сном я еще раз показал Орлову на карте, куда упали дирижабли. Он до сих пор находился под большим впечатлением от моего рассказа и даже велел кормить дракона за его счет. Сказал, что готов купить стадо коров или целый свинарник, чтобы прокормить такого полезного питомца. У меня же появилась другая идея. Но сам решить я такой вопрос не могу, поэтому как только вернусь в Москву, свяжусь с князем Савельевым. Самым лучшим местом обитания для дракона будет Анобласть. Там он будет под куполом, поэтому никуда без моего ведома не улетит. Там же он сможет сам себя кормить, ведь Тверская аномалия довольно богатая, и манозверей в ней было огромное количество. Когда легли спать, я долго не мог уснуть. До сих пор перед глазами стояла битва с дирижаблями. Несколько раз я прощался с жизнью, когда очередной снаряд пролетал мимо меня или вонзался в тело дракона. Одновременно с этим я был в таком восторге, что дух захватывало. Давно я не испытывал таких противоречивых чувств. А еще я чувствовал эмоции своего питомца. Калифрон находился в таком азарте, что двигался с огромной скоростью и не реагировал на шрапнель, впивающуюся в его тело. Мощная струя пламени, клацающие зубы, острые когти и погибающие в мучениях враги — все так и мелькало у меня перед глазами. Поэтому заснуть я смог лишь под утро. Когда проснулся, оказалось, что в доме уже никого нет. Все приступили к своим обязанностям, ожидая приезда бойцов из Москвы. За завтраком узнал, что ночью привезли раненых, поэтому, наскоро проглотив яичницу, двинулся в госпиталь. Раненым уже оказали первую помощь, ну а прямо сейчас шли две операции. Одного бойца сильно посекло осколками, которые в большом количестве оставались в его теле. Второго османы взяли в плен и сильно избили, переломав кости. Пленного отбили, но теперь он находился в тяжелом состоянии. Чтобы помочь ему выкарабкаться после окончания операции, я подошел к нему и напоил своими зельями. Почти мгновенно состояние стабилизировалось, и раны начали заживать. Если бы я мог, то выпускал бы зелье исцеления большими партиями, но, к сожалению, это невозможно. Свои зелья я создаю только с помощью своей способности алхимика и знаниями, полученными в прошлой жизни. Если просто смешать те же ингредиенты в тех же количествах, ничего не получится. Только усиливая или блокируя некоторые свойства и наполняя зелье своей маной, я могу получить желаемое средство. Когда я убедился, что жизни раненых ничего не угрожает, то снял халат и двинулся к выходу, намереваясь пойти в штаб. Но тут услышал из большой палаты какие-то крики. Забежал внутрь и непроизвольно отпрянул. «Это еще что за хрень?» — вырвалось у меня.